Это важное искусство хранилось в Константинополе как палладиум государства. Галеры и артиллерию иногда сужали союзникам Рима. Но состав греческого огня скрывали с самой бдительной строгостью, а страх врагов усиливался и поддерживался их невежеством и удивлением. В своем трактате об администрации империи коронованный автор показывает, с помощью каких ответов и отговорок всего легче уклониться от нескромной любознательности варваров и от их настоятельных расспросов. Им следует отвечать, что секрет греческого огня был поведан ангелом первому и самому великому из Константинов, с тайным внушением, что этот дар небес и эту неспосланную римлянам благодать не следует сообщать ни одной иностранной нации, что и сам монарх, и его подданные должны хранить касательно этого предмета строгое молчание, если не хотят навлечь на себя мирские и духовные кары за измену и святотатство, и что попытка разоблачить тайну вызовет немедленное и сверхъестественное мщение со стороны Бога христиан. Благодаря таким предосторожностям этот секрет оставался собственностью восточных римлян в течение слишком 400 лет, а уроженцы Пизы, которым были хорошо знакомы все моря и всякие искусства, пострадали в XI столетии от греческого огня, не будучи в состоянии понять, каков его состав. В конце концов, магометане или открыли секрет, или украли его, и во время священных войн в Сирии и в Египте употребили на пагубу христиан изобретение, которое первоначально было направлено против них самих. Один рыцарь, не боявшийся ни меча, ни копья сарацинов, описывает с неподдельной искренностью свой собственный испуг и испуг своих товарищей при виде и громе пагубной машины, извергавшей потоки греческого огня. «Он летел по воздуху, — говорит Жуанвиль, — подобно крылатому и длиннохвостому дракону, и был толщиною с бочку. Он гремел, как гром, летел с быстротою молнии и своим пагубным блеском разгонял мрак ночи». Употребление греческого, или, как его можно бы было назвать теперь, сарацинского огня, продолжалось до половины 14 столетия, когда добытый путем научных исследований или благодаря случайности состав из селитры, серы и древесного угля произвел новый переворот в военном искусстве и в судьбах человеческого рода. Константинополь и греческий огонь удержали арабов от вторжения в Европу с восточной стороны. Но на западе, со стороны Пиренеев, завоеватели Испании угрожали нашествием на гальские провинции. Упадок французской монархии служил приманкой для этих ненасытных фанатиков. Потомки Хлодвига не унаследовали его воинственного и свирепого нрава, и несчастья или пороки последних королей из рода Меровингов привязали к их именам прозвище ленивцев. Они вступали на престол без всякой власти и сходили в могилу без славы. Загородный дворец в окрестностях Компьеня служил для них резиденцией или тюрьмой. Но в марте или мае каждого года их возили в запряженной валами колеснице на собрание франков. Там они давали аудиенции иностранным послам и утверждали то, что было сделано дворцовым мэром. Этот домашний служитель сделался правителем нации и господином монарха. Общественная должность превратилась в наследственное достояние одного семейства. Старший Пипин оставил своей вдове и прижитому от нее ребенку опекунскую власть над королем, уже достигшим зрелого возраста. А самые предприимчивые из его побочных сыновей силою отняли власть у этих слабых регентов. Полуварварское и полуразвратное правительство почти совершенно утратило всякое влияние. И обложенные данью герцоги, провинциальные графы и ленные владельцы презирали бессильного монарха и были готовы подражать примеру честолюбивого мэра. Между этими самостоятельными правителями одним из самых отважных и самых счастливых в своих предприятиях был герцог Аквитании Эвд, присвоивший себе в южных провинциях Галлии власть и даже титул короля. Готы, гасконцы и франки собрались под знаменем этого христианского героя. Он отразил первое нашествие сарацинов, и наместник халифа Зам лишился и своей армии, и своей жизни под стенами Тулузы. Желание отомстить за эту неудачу служило поощрением для честолюбия преемников Зама. Они снова перешли через Пиренеи и вступили в Галлию с достаточными силами для завоевания страны и с решимостью победить. Мусульмане снова избрали целью нападения Нарбонну, в которой, благодаря ее выгодному положению, была основана первая римская колония. Они заявили притязание на провинцию Септиманию или Лангедок, как на составную часть испанской монархии. Виноградниками Гасконии и городом Бордо стали владеть повелители Дамаска и Самарканда. И вся Южная Франция, от устьев Гароны до устьев Роны, усвоила нравы и религию арабов. Но эти узкие пределы не удовлетворяли пылкого Абдельрахмана или Абдерама, которого халиф Хашим снова назначил правителем Испании, исполняя желания солдат и народа. Этот испытанный в боях и отважный вождь решил, что вся остальная Франция или Европа должна подчиниться пророку. И приготовился исполнить этот приговор во главе грозной армии в полной уверенности, что преодолеет все препятствия, воздвигнутые природой или людьми. Его первой заботой было уничтожение мятежника, в руках которого находились главные из пиренейских проходов. Мавританский вождь Мунуза вступил в союз с герцогом Аквитанским, а Эфт из личных интересов или ради общей пользы отдал свою красавицу-дочь за этого африканского бусурмана. Но самая сильная из находившихся в Кардании крепостей была окружена многочисленной армией мусульман. Мятежник был схвачен и убит в горах, а его вдова была отправлена пленницей в Дамаск для того, чтобы удовлетворять сладострастие повелителя правоверных или, что более правдоподобно, его тщеславие. После перехода через Пиренеи Абдерам немедленно предпринял переправу через Рону и осаду Арля. Христианская армия попыталась спасти город. Гробницы ее вождей еще были видны в 13 столетии, и многие тысячи христианских трупов были унесены быстрым течением реки в Средиземное море. Предприятия Абдерама были не менее успешны со стороны океана. Он перешел без сопротивления через Гарону и Дордонь, воды которых соединяются в Бордосском заливе. Но по ту сторону этих рек он натолкнулся на лагерь неустрашимого Эвда, собравшего новую армию и потерпевшего вторичное поражение, которое было так гибельно для христиан, что, по их собственному печальному признанию, только один Бог был бы в состоянии сосчитать убитых.